Дивногорск, 2017 год. Юля проснулась от громкого чириканья воробьев на подоконнике и, открыв глаза, сразу их зажмурила. Яркий, прямой, как линейка, луч солнца, просочившись между красными, как густой томатный сок, занавесками с белыми полосками, упал на ее овальное лицо с маленьким вздернутым носом, покрытым едва заметными веснушками, чуть тронул пухлые губы, особенно верхнюю, слегка загнутую. За такие многие платят пластическим хирургам большие деньги. Пощекотал высокие скулы, пушистые темные брови, переместился на волосы цвета спелой ржи и остановился на длинных ресницах. «Дай мне поспать», — прошептала девушка, закрываясь ладошкой, но бродяга луч упорно не хотел оставлять ее, ослепляя и заставляя встать, словно говоря, «Уже много времени, лежебока, и дел, кстати, сегодня у тебя много». Улыбнувшись, Юля вскочила и бросила взгляд на часы с кукушкой. Гордость покойной бабушки. Кукушка давно не куковала, превратившись в дряхлого инвалида. Еще недавно она вылезала из гнезда, чтобы издать хриплые звуки и со скрипом исчезнуть, однако вот уже год у нее не хватало сил сделать даже это. Что случилось с механизмом и можно ли починить часы, Юлю не интересовало. Даже если мастер вынесет им смертный приговор, они все равно останутся висеть на стене, не гармонируя с современными моющимися обоями, в память о любимой бабушке. Да и дед никогда бы не позволил снять их и бросить на антресоли, где уже валялось много всякой всячины. «Господи, уже половина девятого!» Юля схватилась за голову. «А мне еще нужно сбегать в церковь, осветить пасочки и отвезти их дедушке на дачу. Да и Сергей обещал подъехать к 10. Хорошо, что сегодня солнечно. Да чего надоел противный дождь?» А дождь действительно надоел не только ей, но и всему городу. Он лил, не переставая, ночь за ночью, день за днем, превращая городские парки в болото, бесконечно рисуя на оконных стеклах узоры, похожие на дождевых червей. Облачившись в короткий махровый халатик, выгодно подчеркивающий красивую фигуру, узкие бедра, широкие плечи, рост почти модельный, 1,70 с лишним, девушка бросилась в ванную. Заурчал душ. Потом зашумела вода в умывальнике, и Юля вышла свеженькой, чистой до скрипа, расчесывая влажные густые волосы. «Позавтракать уже не успею», — с сожалением сказала она, глотая слюну при виде аккуратных маленьких пасочек, покрытых белой глазурью и посыпанных розовой присыпкой, напоминавшей пшенную крупу. «Это ничего, дедушка напоит чаем». Быстро сложив куличики в пакет, она надела черное с белым воротником платье, и Сергей и дедушка считали, что оно ей очень идет. Золотистые волосы, выгодно оттеняемые черным, падали ей на плечи, как естественное украшение. Накинула кожаную куртку, сунула ноги в туфли на высоком каблуке и, схватив сумочку из натуральной кожи, купленную на первую премию, полученную за статью о бывшем мэре и его окружении, выбежала на лестничную клетку. Юля обожала светлый праздник Пасхи, с колокольным звоном, суетой на улицах, запахом свежих куличей, наполнявшим подъезд, доносившимся почти из каждой квартиры. Когда-то и в ее квартире пахло ванилью и свежевыпеченным тестом. Хлопотунья бабушка каждый год делала куличи сама, морщась от магазинной выпечки, приносимой внучкой, как от зубной боли. «О тебе же забочусь», — ласково говорила Юля, — с сожалением наблюдая, как натруженные руки с коричневыми пятнами месят желтоватое тесто. «Тебе нужно отдыхать. Сама на сердце жалуешься, а себе не изменяешь». «Мне уже меняться поздно», — возражала бабушка. «Чувствую, что немного осталось. Вот и хочу вас побаловать. будешь обо мне вспоминать с теплотой. «Ты и так много для меня сделала», — говорила Юля. «Вырастила. Отец и мама, сколько я помню, всегда были на работе». «Труженики они», — улыбалась потемневшими губами бабушка. «И ты такая же труженица. Вот увидишь, пройдут годы, и ты своим внукам также будешь печь пасочки». Юля обнимала ее и уходила к себе, к своим книгам. Родной человек возился на кухне. Тогда девушка не воспринимала всерьез ее слова о скором уходе из жизни, но однажды бабушка не проснулась утром, и с ее смертью в их большой и дружной семье началась черная полоса. Через год от инфаркта скончалась мама, молодая, полная сил, удивительно красивая даже в 50, и отец, не выдержав, покончил с собой. Покончил с собой. Так говорили, однако дочь не верила. Папа был полковником полиции, сильным, волевым человеком, честным и неподкупным. Он знал, что после его ухода дочь останется со стариком дедом, его отцом, что он одинаково нужен обоим. Вот почему полковник не мог, не имел права их покинуть. Не мог и точка. Так Юля и сказала старому другу отца, начальнику полиции Георгию Ивановичу Колесову, однако он лишь сокрушенно покачал головой. «В жизни бывает всякое, деточка. Наверное, его подкосила смерть твоей мамы. Сдали нервы и шагнул в петлю. Такое бывает и с сильными людьми». Юля горячо возражала, однако ее возражения никому не были интересны. «Я все равно доберусь до истины», — сказала она себе, выходя из кабинета Георгия Ивановича. «Вот увидите! Вот увидите!» — повторила она и сегодня, сбегая с лестницы и с удовольствием вдыхая запах ванили. «Я докажу!» Юля подумала, что сегодня можно подробно обсудить вопрос гибели отца сослужившим в полиции и недавно получившим звание капитана Сергеем и дедушкой, бывшим офицером. Кстати, она собиралась поинтересоваться, в каких все-таки войсках служил Матвей Петрович, а то неудобно получается. Хвастается своим подругам дедом-полковником и даже не знает, где и как он проходил службу. По огромной фотографии, висевшей на стене в большой комнате, ничего не скажешь. Три звезды на погонах с двумя пролетами. Точно полковник. И на этом кончаются все ее знания. Стыдоба какая! Бабушку о многом не успела расспросить. Маму, отца. Пусть хотя бы дед восполнит пробелы в ее знаниях о семье. Улыбнувшись своим мыслям, представив встречу с дедушкой, всегда радовавшимся ее приходу, она не заметила, как дошла до храма, в который любила ходить ее мать, собора святых Петра и Павла. От ступенек и вдоль ограды тянулась огромная очередь жаждущих осветить куличи и крашеные яйца. Старушки со счастливыми морщинистыми лицами в белых платочках и темных юбках громко пели «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ». Все ждали выхода батюшки, отца Сергия, довольно молодого, румяного, с излучавшими доброту глазами. Юля разложила на полиэтиленовом пакете свое пасхальное угощение, и, когда показалось шествие, с удовольствием сунула одно яичко, ярко-розовое с крапинками, в корзинку мальчика-дьячка. Отец Сергий, с торжественной улыбкой напевая пасхальный канон, освещал и прихожан, и их корзины. Женщины подпевали. Величественная песня, казалось, взмывала ввысь и разливалась в небесной лазури необыкновенными серебристыми переливами. Девушка с удовольствием подставила голову, и батюшка окропил святой водой ее золотистые волосы. Ей показалось, что сразу исчезла усталость, накопленная за трудную трудовую неделю, На душе стало легко и радостно. Созвучно ее настроению, в сумке пением птиц разразился мобильный. Дисплей высветил имя. Сергей. «Здравствуй, любимая!» Раздался его чуть глуховатый голос. «Христос воскрес!» «Воистину воскрес!» Отозвалась девушка. «Ты где?» «А ты?» В тон ей спросил мужчина. «Впрочем, погоди, дай отгадаю. Ты светишь куличи». «Недаром ты полицейский», — рассмеялась Юля. «Только что закончила». «Тогда подъезжаю». Он отключился, и девушка стала оглядываться по сторонам. Сергей жил неподалеку от собора. Из его окна можно было увидеть огромные золотые купола, отливавшие на солнце каким-то особым цветом, от золотого до красновато-коричневого. И до полицейского управления было рукой подать. От храма два квартала. В общем, ему повезло. Все под боком, даже любимая девушка. Увидев черный «Опель», Юля махнула рукой водителю и быстрым шагом направилась к нему. Капитан Сергей Плотников, как всегда в безукоризненно белой рубашке и коричневом кожаном пиджаке, восседал за рулем. Его красивое, мужественное лицо озарилась улыбкой при виде любимой. Стальные с золотыми крапинками глаза просветлели, разгладились две поперечные морщинки на широком лбу. «Здравствуй!» Он выскочил из машины и помог Юле сесть на переднее сиденье рядом с собой. «Ты не поверишь, как я соскучился!» «Я тоже соскучилась», — рассмеялась девушка и чмокнула его в смуглую щеку, проведя пальцами по смолено-черной шевелюре. «Странно, правда?» «Что ж тут странного, если мы любим друг друга?» Молодой человек обнял ее, обдав запахом дорогого французского парфюма. Он не жалел денег на хорошие вещи, а китайские подделки терпеть не мог. «Ну что, поехали, обрадуем деда?» Юля достала телефон и взглянула на дисплей. «Странно, что он еще не звонил», — удивилась она. «Юленька, зачем ему звонить, если он и так знает, что ты приедешь?» — успокоил ее Сергей. «Мы, мужчины, стараемся не тратить время на уточнение того, что и так ясно». «Да, но обычно он звонит еще утром». Самойлова бросила телефон в сумочку. «Ладно, ты, наверное, прав. Вчера вечером мы обстоятельно обо всем поговорили. Поехали». «Слушаю и повинуюсь». Сергей взял подвоображаемый козырек, и машина тронулась с места, сразу свернув на дорогу к дачному поселку. Вот уже много лет, еще до смерти сына и невестки, Матвей Петрович жил на даче, которую обустроил еще при бабушке. Добротный каменный дом в три комнаты с верандой, увитой диким виноградом, на которой он по вечерам в теплые дни любил почаевничать, участок в 5 соток, где что только не росло, и съедобное — помидоры, огурцы, баклажаны, кабачки, картофель, вишни, сливы, яблоки, виноград, клубника, малина, и несъедобное, но очень красивое — розы, тюльпаны, лилии, душистый горошек. Матвей Петрович никогда не отпускал внучку без огромного букета цветов. Весной это были тюльпаны, нарциссы, растрепанная белая фиолетовая сирень, летом садовые лилии с лепестками, обсыпанными желтой пыльцой, огромные красивые розы с толстыми шипами и темно-зелеными глянцевыми листьями, осенью другие розы, желтые с розовым, стройные гладиолусы, издававшие тонкий аромат французских духов. Когда Юля оставалась ночевать, они с дедом жарили шашлыки на старом мангале, там же пекли картошку, яблоки, резали салат и с удовольствием съедали все на ухоженной веранде, выкрашенной в зеленый цвет и оплетенной, как паутиной, диким виноградом, в изобилии, дававшим летом черные круглые плоды, которые, к сожалению, нельзя было есть. Зимой, с наступлением холодов, дедушка звала деда пожить в квартире, однако он непременно отказывался. «У тебя своя жизнь, Юла!» Так он называл ее с младенчества, Юла, и все тут. Она привыкла и уже не представляла, что Матвей Петрович назовет ее как-то по-другому. Я не хочу тебе мешать. А на даче мне очень хорошо. Ты даже не представляешь, как. В моем возрасте человек живет воспоминаниями. Я хожу по дорожкам и вспоминаю, как мы с твоей бабушкой сажали деревья, поливали цветы, как ты бегала маленькая по грядкам, а мы любовались тобой. Нет, дорогая, это мой мир, и я не собираюсь его покидать. Что касается холодов, печка меня прекрасно согревает. Юля пыталась спорить, но в конце концов сдалась. Если деду там хорошо, пусть живет. Магазин рядом, даже импровизированный рыночек есть. Дачники несут туда свежие молочные продукты, птицу, яйца, фрукты и овощи. Многие приезжают из города, чтобы полакомиться парным молочком и сметанкой. Экологические продукты, как известно, продлевают жизнь. Наверное, потому дед в свои 80 выглядел молодцом. Думая о своем, она не заметила, как машина миновала пустой рынок. Наверное, продавцы еще не вернулись из церкви, построенной из простых гладко отполированных березовых бревен и напоминавшей сказочный терем с красной крышей и маленьким, будто игрушечным куполом. Возле нее толпился народ, и Юля так, на всякий случай, поискала глазами деда. Он рассказывал, что бабушка в последние годы жизни сделалась религиозной, регулярно посещала церковь и вычитывала вечерние и утренние молитвы. Это казалось странным всем, кто ее знал, потому что Ксения Павловна в молодости слыла комсомолкой-активисткой. Матвей Петрович не разделял ее религиозных взглядов, однако храм иногда посещал. 3 раза в году точно. В толпе его не было. Впрочем, если дедушка и заходил в церковь, то рано утром, так как после 10 ждал в гости внучку. Сергей свернул на дорогу, змейкой вившуюся между дачами, довольно разношерстными, от 3-этажных особняков до деревянных, почерневших от времени, хаток, и притормозил возле домика из красного кирпича, огороженного забором из колючей проволоки. По привычке молодой человек посигналил, ожидая выхода старика. Однако никто не торопился их встречать. «Спит, что ли, Матвей Петрович?» — удивленно проговорил полицейский, дотрагиваясь до прямого тонкого носа. «Скорее, телевизор смотрит и не слышит». Юля, пытаясь подавить волнение, выскочила из машины и рванула на себя калитку. Как всегда, она оказалась открытой. «Дедуля, мы приехали!» «Дедушка, ты где?» По каменным вычищенным плитам она подошла к веранде. На дубовом столе, покрытом белой, местами попорченной, сполосованной шрамами скатерти с красными маками, стоял стакан с недопитым чаем. Закопченный старый ветеран-чайник уставился на нее своим коричневым боком. На блюдечке сох ломтик лимона. Вероятно, дедушка напал на какую-то интересную передачу и забыл почаевничать всласть. Такое за ним водилось. «Дедушка!» Юля вошла в коридор. Здесь стояли несколько пар обуви, служившие Матвею Петровичу для разных целей. В одной он вскапывал огород, в другой наведывался в сельский магазин, в третьей шел к озеру ловить рыбу или за грибами. «Дедушка!» — повторила девушка чуть громче и удивилась. Что-то в доме было не так. Телевизор, верный друг дачника, не работал. Непривычная тишина. Вовсе не та доброжелательная, к которой она привыкла, нарушаемая лишь скрипом половиц, порывами ветра, дребезжанием оконной рамы, заставила сердце биться сильнее, выжила холодный пот. Самойлова вошла в комнату и споткнулась об опрокинутый стул. «Да что же...» Она не договорила, проглотив слова. запнувшись, будто подавившись ими. В комнате, любовно убираемой стариком, царил полный разгром. Ящички старого серванта кто-то выдвинул до предела, разбросал их содержимое, и скромное бельишко Матвея Петровича валялось на полу. Полка из-под книг, которые он любил перечитывать, лежала возле окна, а сами книги небрежно разбросали по ковру. Разинутой пастью зияла открытая тумбочка. Девушка бросилась в соседнюю комнату, служившую старику спальней. На панцирной кровати кто-то скомкал одеяло и простыни, вспорол подушку. Пух белым снегом кружился по комнате, непрошенным гостем залезая в нос. Дедушка лежал у кровати, неловко подогнув больную ногу. На его посиневшем лице застыло выражение скорби и боли. Дыхание с хрипом вырывалось из едва вздымающейся груди. Белая рубашка, надеваемая только в торжественных случаях, пропиталась кровью. Юля зажмурилась и громко закричала. Сергей пулей влетел в спальню старика. «Что случилось?» Не переставая кричать, Юля указала на Матвея Петровича. Капитан подскочил к нему, чертыхнулся сквозь зубы и прижал пальцы к худой смуглой шее старика. На его лице сначала отразилась досада и недоумение, а потом Сергей щелкнул пальцами. «Жив! Звони в скорую, а я своих ребят вызову». «А у кого рука поднялась?» Выругавшись в сердцах, он достал из кармана мобильный и быстро набрал номер. «Андрюха! Бери-ка нашу бригаду и скорее дуй в дачный кооператив «Бриз». Дед моей невесты, Матвей Петрович Самойлов. Короче, тяжело ранен. Нет, не огнестрел. Пока сам не разберусь, что с ним делали». Он бросил взгляд на пропитанный кровью ковер. «Думаю, большая потеря крови». «Да. Юля вызывает скорую. Что?» «Похоже на ограбление. Вероятно, действовали какие-то отморозки». «Все разворотили. Что искали? Не пойму. Старик проживает здесь давно, и всем было известно, что красть у него нечего. В общем, бегом!» Отправив аппарат в карман, Сергей подошел к дрожащей от страха невесте, лицо которой почти сливалось с белой штукатуренной стенкой, и крепко обнял ее. «Юленька, тебе нужно крепиться. Он сильный, думаю, справится». Мужчина глотнул, отметив про себя, что это очень неудачное утешение, прозвучало неуверенно. Не вовремя навернулось на язык вводное слово «думаю». «Но на это вся надежда», — буркнула девушка. «Боже! Ну почему, почему? Какая кара преследует нашу семью? Кому мы что сделали?» Она нервно поднялась и выглянула в окно, задернутое старым тюлем. «Сначала мама, потом отец, и вот теперь дед. Господи!» Она торопливо перекрестилась, ища глазами образок и не находя. «Сохрани ему жизнь!» Потом, всплеснув руками, добавила. «Он умирает. Может быть, мы можем чем-то помочь?» «Мы не знаем, что с ним». Сергей снова прижал ее к себе. «Судя по всему, кто-то пытал его. Вон крови сколько. И ты ничем не поможешь. Только врачи». Как бы в подтверждение его слов раздался вой сирены скорой, и белая с красным машина притормозила у калитки. Юля бросилась встречать врачей, высокого мужчину лет 40 и полную черноволосую и черноглазую женщину с суровыми чертами лица. Через минуту они уже были в доме. «Где?» — отрывисто поинтересовался врач и, едва дождавшись ответа, вбежал в спальню и склонился над Матвеем Петровичем. «Григория зови!» — распорядился он. «И срочно переливание!» Женщина оказалась на удивление проворной. Она сбегала за водителем, и дедушку положили на носилки и понесли к машине. Юля бежала рядом, поправляя простыню, которой она накрывала старика. «Я с вами, можно?» Девушка умоляюще посмотрела на доктора, и тот кивнул. «Давайте, только быстро, залезайте!» Сергей едва успел обнять любимую. «Позвони мне, как только сможешь». «Да, обязательно». Поддерживаемая женихом Самойлова влезла в салон. Полная женщина уже готовила капельницу. «Группу крови деда знаете?» — спросил врач отрывисто. Юля закивала так быстро, что, казалось, голова оторвется от тонкой длинной шеи. «Третья положительная, как у меня. Если что, я могу». Мужчина испытующе посмотрел на нее. «Пригодится! Гриша, гони!» Автомобиль рванул, провожаемый любопытными взглядами соседей. Сергей вздохнул и вернулся в комнату, ожидая своих товарищей.